Бывший капитан доктор Мерси. Каждая смена начиналась с утреннего обхода. Команда врачей и социальных работников обходила все помещение скорой. Дежурные медсестры, отвечавшие за определенные участки, представляли пациентов. После короткого совещания мы расходились по своим рабочим местам. Первым делом я отправлялся в офис администрации отделения. Доктор Харрис решил, что я не только отличный рыбак, но и архиважный сотрудник и должен сидеть вместе с администрацией. Я делил кабинет с доктором Адамом Мерси. Он был ведущим хирургом, а также занимал должность заместителя директора скорой. До того, как стать врачом, доктор Мерси служил в армии в спецподразделении в чине капитана. Во время одной из военных операций с ним случилось нечто, о чем рассказать он мне не имел права, но, по его признанию, это навсегда изменило его жизнь. После этого случая он ушел из армии и стал врачом. Для того, чтобы больше не убивать, а только спасать человеку жизнь. Тем не менее, о своей службе в армии он мог рассказывать бесконечно. Выслушивая его красочные рассказы о боевых операциях, в которых он участвовал, мне порой казалось, что я сейчас не в больнице в Нью-Йорке и разговариваю не с хирургом, а нахожусь на каком-то полигоне в Северной Каролине, где вооруженный до зубов отряд готовится к отправке в чужую страну со специальной секретной миссией. Первое время я считал, что доктор Мерси любит приукрасить свои былые военные геройства, тем более теперь в свои 55. Он был полным, имел проблемы со здоровьем и мало походил на бывшего командира спецотряда. Он был гурманом, любил плотно поесть, постоянно шутил. Словом, производил впечатление эпикурейца и добряка. Но после того, как я увидел его во время работы в нескольких критических ситуациях, где требовалось мужество, молниеносная реакция и умение верно и в мгновение ока оценить положение, я пришел к заключению, что если доктор Мерси и приукрашает свои былые подвиги, то ненамного.